Невероятным усилием мне удалось чуточку сдвинуться. Боль от копья, вонзившегося в тело, была незначительной по сравнению с чудовищной болью в спине и руках. Из-за гипсовой корки я не могла понять, сколько крови вытекло, но потом я услышала, как одна капля упала на пол, и поняла, что мой замысел удался. Это придало мне мужество. Вскоре я снова услышала звук шагов. Кто-то быстро промчался по галерее, не удостоив меня вниманием. Я знала, что вы тоже должны прийти, но ожидание казалось бесконечно долгим. Наконец вы появились. «Ты очень мужественная девушка», — произнес судья Ди. «Мне бы хотелось задать тебе только два вопроса, после чего можешь, наконец, отдохнуть. В общих чертах ты изложила, как госпожа Бао привела тебя в комнату, где тебя ждал тот мужчина. А не могла бы ты поподробнее описать мне тот путь, которым вы туда проследовали?» Усиленно напрягая память, Белая Роза нахмурила изящно изогнутые брови. «Я уверена, — сказала она, — что это было в одном из помещений, расположенных восточнее храма. Что же касается остального, то я никогда раньше там не была. По пути мы столько раз поворачивали. А вы, случайно, не проходили через квадратную лестничную площадку, со всех сторон обнесенную решеткой?» Она безнадежно покачала головой. «Я в самом деле не помню. Но это не так важно. Теперь скажи мне, узнала ли ты голос, который доносился с кровати? Мог это быть настоятель?» Она снова покачала головой. «Этот омерзительный голос все еще звучит у меня в ушах, но он ни на что не похож. А у меня хороший слух», — добавила она с едва заметной улыбкой. «Когда вы в первый раз вошли в галерею, я сразу различила голос Цзун Ли, хотя он доносился издалека. Облегчение же, когда...» «Именно Цзун Ли подал мне идею, что ты находишься в галерее», — заметил судья. «Ди, не будь его, я бы тебя не отыскал и решил бы, что тебя убили». Она повернула голову и с признательностью посмотрела на коленопреклоненного юношу. Потом обратила взор к судье и слабым голосом произнесла: «Сейчас я чувствую себя окончательно умиротворенной и счастливой. Я никогда не смогу вам за это отплатить». «Сможешь», — сухо оборвал ее судья. «Научи этого парня лучше слагать стихи». Когда он поднялся, девушка одарила его слабой улыбкой. Веки ее дрожали. Снотворное начало действовать. Повернувшись к госпоже Дин, судья прошептал, как она заснет: «Вышвырните того юношу за дверь и осторожно натрите ей все тело этой мазью». Раздался стук в дверь, вошел Кан Иде, уже переодетый в мужское платье. «Я только что вывел своего медведя на прогулку», — сообщил он. «А что это за сборище здесь?» «Пораспросите госпожу Дин», — угрюмо ответил судья. «У меня есть масса других дел», — он подал Дао Ганю знак следовать за ним. Госпожа Дин взирала на Кана широко открытыми глазами. Потом она выпалила: «Так вы мужчина?» «Теперь все ваши проблемы должны разрешиться», — заметил, уходя, судья Дим. Кан не спускал глаз с госпожи Дин, совершенно не обращая никакого внимания на поэта и на распростертую на постели фигуру. Последнее, что увидел судья Ди, как хозяин медведя заключил госпожу Дин в объятия. Глава 18. Когда они вышли наружу, судья с кислой миной сказал Дао Ганю: «Кажется, мне пора оставить должность судьи и заняться профессиональным сводничеством. Мне удалось свести две молодые пары, но я никак не могу отыскать опасного маньяка. Пойдем-ка к тебе в комнату поговорим. Нам нужно обдумать план действий и поскорее». Пока они шли вдоль коридора, Дао Гань извиняющимся тоном говорил: «Я чувствую себя ужасно виноватым, господин, что когда я пробегал через галерею, чтобы принести последнюю картину настоятеля из храма, я не остановился, чтобы получше рассмотреть ту бедную ногую женщину. Я бы обязательно заметил кровь, и тогда...» «Не нужно сокрушаться», — сухо оборвал его судья. «Это делает тебе честь. Предоставь своему приятелю Мажуну таращиться на обнаженных женщин».